Вультонский еженедельник «Монитор», 1 сентября. В последних числах августа 1772 года из порта Бультон вышел в дальнее плавание, взяв направление на юг, вооруженный океанский бриг «Орион». Корабль этот, принадлежащий главному владельцу северобританской коммерческой компании сэру Фредерику Джонатану Райленду, идет под командованием капитана Гая Брентлея и трех его помощников, лейтенанта Эдуарда Уэнта, мистера Джозефа Лорна и мистера Джеффри Макрайля. По судовым документам на борту брига находятся следующие пассажиры. Владелец судна, сэр Фредерик Райленд, с супругой леди Эмили и малолетним сыном Чарльзом, управляющий поместьем Ченсфилд, мистер Томас Мортон с дочерью Мэри, младший совладелец юридической конторы Томпсон и сын, адвокат Ричард Томпсон, его невеста, вдова покойного эсквайра Джорджа Стэнфорда, леди Эллен Стэнфорд, владелец бультонской судостроительной верфи мистер Роберт Паттерсон, бультонский викарий, преподобный Томас Редлинг, судовой врач, доктор медицины, мистер Рандольф Грейсвелл. Цели плавания мистера Райленда и его спутников – исследовательские и миссионерские. Брик направляется в африканские воды Индийского океана. На рассвете 29 сентября «Орион» бросил якорь у марокканского побережья Берберии. В пути от Бультона до Марокко Брик, по деловым соображениям владельца, сделал заход в устье Темзы и простоял неделю в лондонском порту. «Орион» шел недалеко от берегов Африки. Убаюканная слабой бортовой качкой, леди Эмили задремала, откинувшись на спинку легкого кресла. На коленях у нее лежало письмо. Конверт со сломанными сургучными печатями упал к ногам. Она не проснулась, когда раздался слабый стук в дверь каюты. Затем дверь тихонько приоткрылась. Мистер Ричард Томпсон заглянул внутрь каюты и, заметив отдыхающую в кресле даму, уже хотел было удалиться, но невольно залюбовался ею и замер на месте. Юношеское ли чувство к прежней нареченной шевельнулось в нем, или его просто тронул печальный вид молодой леди, похожей в этой спокойной позе на уставшего ребенка, застигнутого сном. Только мистер Ричард испытывал живейшую потребность поцеловать руку этой спящей красавицы. Склонившись к ней, мистер Томпсон увидел на полу распечатанный конверт, а на коленях леди — листок со строчками письма. Тут профессиональное любопытство победило, увы, джентльменскую скромность молодого адвоката, и он не удержался от соблазна взглянуть на подпись. Брови его в недоумении поднялись, и еще более заинтересованный он прочитал через плечо леди Райленд все письмо. «Моя дорогая Эмили, с тех пор, как я очутился на острове и прочел оставленную вами записку, до самого нынешнего дня, когда после 4-летнего перерыва я смог снова получить от вас письмо, доставленное капитаном Брентлеем, не было ни одного часа, чтобы я не терзался мыслями о вас и вашем положении. Тяжелая борьба, которую вы ведете в полном одиночестве, восхищает меня, и вся моя жизнь, если ей суждено еще продлиться, целиком принадлежит вам. Вы просите сообщить мое решение в ответ на условия, поставленные мне бесчестным пиратом Джакомо Грелли. Что ж, я вынужден вновь принять их и не делать в течение новых 3 лет попыток покинуть остров и разоблачить злодея, укравшего мое имя. Пока человек этот держит вас в своей власти, у меня не остается иного выбора, но его преступления громко взывают к небесам и приближают час расплаты. Мой адвокат Мортон, ставший сообщником Джакомо Грелли, неизбежно разделит и будущую судьбу пирата. Дневник Мортона, переписанный под диктовку Грелли, как всякое лжесвидетельство, не выдержит испытания светом правды. Заранее сожалею о его дочери, милой Мэри. Быть может, мне удастся помочь этой молодой особе устроить ее будущность после свершения правосудия над ее преступным отцом, всегда находящийся мысленно около вас, преданный вам до последнего вздоха ваш Фредерик Джонатан Райленд, виконт Ченсфилд. 10 мая 1772 года. Безымянный остров в Индийском океане. Постскриптум. За отсутствием бумаги я не мог вести дневник. Описание моих приключений я пришлю, когда появится полная уверенность, что вы окажетесь их единственной читательницей, ибо леса и ущелья этого острова хранят не только нашу тайну». Выскочив на палубу, Ричард Томпсон стремительно бросился к своей каюте. Он делил ее с мистером Паттерсоном и теперь торопился отыскать соседа, однако в каюте никого не оказалось. В надежде встретить Паттерсона в обществе леди Стэнфорд и не решив еще, следует ли открыть удивительную тайну в присутствии своей невесты, он постучал в дверь ее каюты. За дверью послышался шорох. Ричард сильнее нажал на дверь, она подалась, и мистер Томпсон, споткнувшийся порог, чуть не упал внутрь каюты. Его невеста, Эллен, торопливо освободилась из объятий владельца Ориона. В следующее мгновение кавалер прекрасной леди шагнул вперед, и бедный мистер Ричард ощутил прикосновение двух железных рук, приподнявших его на воздух. Мнимый мистер Райленд сгреб молодого адвоката в охапку и бегом спустился с ним в свою каюту. Там, не дав своей жертве отдышаться, он достал из-за спинки широкого дивана две шпаги и сунул одну из них Ричарду. «Ну, будете ли вы драться, или вы намерены тратить время на приглашение секундантов? А может быть, вы вообще не склонны требовать удовлетворения? Тогда вы дадите мне честное слово, что...» «Требовать удовлетворения или давать честное слово я мог бы, имея дело с джентльменом, а не с наглым самозванцем, присвоившим себе чужое имя». «Что? Ух ты, щенок!» Через мгновение два сцепившихся в жестокой схватке тела покатились на ковер. В тот же миг дверь каюты распахнулась, и на пороге появился пастор Редлинг вместе с судостроителем, мистером Паттерсоном. «Ради бога, сэр Фредрик! Объясните, что произошло между вами?» «Что случилось?» «Помните, Томпсон, ваша жизнь была в моих руках, и я сохранил вам ее. Будьте и вы джентльменом». «Идите к черту, господа! Этот человек не тот, за кого выдает себя. Это похититель женщины и злодей, присвоивший себе чужое имя. Позовите капитана, офицеров, врача. Этого человека нужно арестовать и предать в руки закона». «Закон остался за бортом этого корабля, на котором вы все находитесь в моей власти. Я уничтожу тебя, бумажная крыса, сующая нос в чужие дела. Если понадобится, я потоплю Орион со всеми, кто находится на нем. Ясно?» «Топить корабли с невинными жертвами — привычное занятие пирата Джакомо Грелли». «Успокойтесь, мистер Ричард, успокойтесь и опомнитесь». Рассудок Ричарда Томпсона помутила оскорбленная ревность. Вероятно, та невольная и невинная дань восхищения, которую некая дама, как и все мы, неизменно приносит сэру Фредерику». «Молчите, Паттерсон, не смейте упоминать имя этой дамы рядом с моим. Ступайте за капитаном, господа, мы должны немедленно арестовать пирата». «Да, ступайте за капитаном, Паттерсон. Судно ремонтировалось в вашем доке, и вы не хуже моего знаете, что стоит мне из этой каюты подать тайный сигнал одним нажатием кнопки, и в пороховом погребе корабля вспыхнет подготовленный фитиль. Правда, вы не знаете, кто это выполнит из числа моих людей на корабле, но вам известно, что моя шлюпка успеет отвалить, прежде чем мачты Ориона скроются под водой, и вас не будет с нами на этой шлюпке, господин Паттерсон. Вместе с господином адвокатом вы достанетесь в пищу акулам, а я с моими людьми через день высажусь на Африканском берегу, а через полгода вернусь в Бультон». Стойте. «Вам должно быть ясно, что я не рискую ничем, кроме потери корабля. Выполняйте желание мистера Томпсона, ступайте за капитаном. Это поможет мне быстрее покончить со всем этим клубком змей на бриге». «Стойте! Стойте, дорогой сэр Фредерик! И вы, мистер Ричард, не горячитесь! Придите в себя, джентльмены! Опомнитесь! Ссора завела вас слишком далеко! Здесь не зал суда! Здесь нет ни шерифов, ни констеблей! Мы живем одной большой семьей, дружной, на борту, и все недоразумения должны решаться на семейном совете! Присядем к столу, попросим хозяина достать со льда бутылочку и спокойно выслушаем друг друга. Не так ли, достопочтенный мистер Редлинг?» «Я, господа, я...» «Рад слышать слова, достойные рассудительного джентльмена». «Да». «Худой мир лучше доброй ссоры. Садитесь, сеньоры, и помогите мистеру Томпсону привести себя в порядок». Вызванный слуга отправился за Мортоном. На столе появилось вино и стаканы. Семейный совет в каюте Грелли продлился 2 часа. После начала совещания джентльмены пригласили леди Эмили. Она пробыла в каюте недолго и вышла с заплаканными глазами. При ней не осталось ни письма, ни тетради в тисненном переплете. Когда джентльмены разошлись, над морем уже спускалась ночь. А еще через 15 минут горничная леди Стэнфорд впустила в каюту мистера Паттерсона. Он был несколько взволнован, в коротких словах объяснил, что явился по поручению мистера Ричарда Томпсона и удалился весьма поспешно, оставив на столе небольшой сверток. Леди Эллен разорвала бумагу упаковки и вынула из пакета принесенный ей предмет. Это было обручальное кольцо с ее именем. Кольцами она обменялась с Ричардом перед самым отплытием Ориона. Когда леди Эмили возвращалась к себе, она услышала свое имя, произнесенное тихо, с мольбой и волнением. У двери ее каюты, прячась в темноте коридора, стояла Доротея Чинни. «Умоляю вас, сеньора, выслушайте меня. Я ведь ни в чем не виновата перед вами. Пойдемте ко мне. Против вас в моем сердце нет никакого зла. Сядьте, Дороти, успокойтесь». «О, сеньора, я совсем перестала понимать, что творится кругом. С тех пор, как Джакомо привез нас из Италии, у меня на сердце лежит большая тяжесть. Но я ждала лучшего и верила тому, что Джакомо говорил мне. Теперь я совсем перестала понимать, что он замыслил». «Едва ли я способна утешить вас, Доротея. Вы связали свою жизнь с низким негодяем». «Сеньора, раньше в Италии, когда он был простым моряком, а я едва умела писать, мы любили друг друга. Я была счастлива, когда он приходил в маленький рыбачий домик, где мы жили с матерью. Потом он ушел в море на шхуне Бернардита и привозил мне такие подарки, что все девушки на нашей улице умирали от зависти. Когда в Соренто узнали, что Бернардита и Джакомо утонули на черной стреле в далеких водах, ко мне сватались рыбаки-соседи, но я не верила в смерть Джакомо и ждала его больше года. И он пришел за мной, пришел ночью, когда вся наша деревушка спала. Он был одет как знатный сеньор и приказал называть его другим именем. Я долго не могла даже запомнить это имя, просто звала его Фредерик. Я увезу их и Доротею, и Антони, сказал он моей матери, в другую страну, но никто не должен знать моего прошлого. Одно неосторожное слово погубит нас. И мы приехали в Англию на его собственном большом корабле и поселились в предместье Бультона. Джакомо часто навещал нас и был со мной ласков и добр. Моего брата Антони, которому тогда исполнилось 13 лет, он сделал грумом и перевез в свой дом в Ченсфилде. А я одна осталась в Бультонском предместье и каждый вечер ждала Фредерика. Он повторял, что любит нас, но я-то чувствовала, что мы нужны ему для чего-то, а вот для чего не понимала. Антони по-прежнему оставался в Ченсфилде, а меня Джакомо увез в Париж, когда я сказала ему, что скоро стану матерью. Он тогда так обрадовался. Я уже раньше знала, что у него есть жена в замке, но он говорил мне, что вы не настоящая жена. В Париже Джакомо объявил мне, что если у нас родится сын, то ради счастья ребенка нужно будет выдавать его перед людьми за вашего сына, леди. А мне приказал называться только кормилицей собственного мальчика. Я не смела противоречить Джакомо. Ему нельзя противоречить, леди. Вскоре я родила Чарльза. Джакомо больше собственной жизни любит нашего мальчика. Он хочет, чтобы мальчик был большим лордом, епископом или министром, и люди кланялись бы ему, сыну английского виконта, а не пирата Джакомо Грелли. Довольно, Доротея. Все эти подробности я знаю так же хорошо, как и вы. Мне тяжело и неприятно вспоминать их. Какая новая забота привела вас ко мне? Сеньора, когда Орион прибыл в Бультон, Джакомо сказал мне, что мы пойдем в плавание к дальнему острову и вернемся уже без вас. Без меня? Какая же судьба ожидает меня в этом плавании? Этого он не говорил мне, но обещал, что после возвращения с острова он женится на мне, и Чарли будет говорить мне «мама». Так почему же вы решили открыть мне эту тайну? Я вижу, что он обманывает не только вас, но и меня. Леди Стэнфорд — это злая, гордая леди. Вот кто должен стать виконтессой Ченсфилд. Откуда вы это знаете? Ночью я подслушала их. Он целовал ее и называл будущей леди Райленд. Так послушайте моего совета, Доротея. Я не могу открыть вам причин, почему вынуждена молчать и даже помогать вашему Джакомо держать в заблуждении целый город, но есть высшая справедливость, и она не допустит, чтобы этот обман продолжался долго. Знайте, что Джакомо Грелли рано или поздно будет передан в руки палача, но ребенок ни в чем не виноват. И если вы хотите, Доротея, чтобы он вырос честным человеком, то бегите. Бегите с вашим ребенком из-под крова Джакомо Грелли. Господь с вами, сеньора. Нет, вы совсем не знаете Джакомо. Да он отыщет меня на дне вот этого океана. Я боюсь его, сеньора. Дороти, решайтесь скорее, бегите прямо с этого корабля. У меня есть деньги, я помогу вам. Боже мой, как это страшно. Я сейчас ничего не отвечу. Но буду помнить ваш совет и доброту ко мне. Прощайте, сеньора. Я теперь пойду к моему малютке. Прощайте, Дороти. И да поможет вам Бог. Неслышно, под покровом темноты добралась Доротея до своей каюты и горько разрыдалась, припав лицом к белому кружевному пологу над колыбелью своего мальчика. Без малого через месяц, в последнее воскресенье октября, на рассвете, палуба Ориона была полна людей. Бриг подошел к заливу Санта-Изабель на острове у склонов высокой горы с тем же названием, неподалеку от африканского материка, и встал здесь на якорь. На берегу залива приютилось несколько домиков, принадлежавших португальской торговой фактории и каким-то забытым миссионерским семьям, чьи потомки смешались с островными аборигенами, разводили маниоку, маис и бананы, пили пальмовое вино, торговали с островитянами и, по традиции отцов, проповедовали им христианство, без особого, впрочем, успеха. Не успела команда скатать паруса, как над водой гулко прокатился звук пушечного выстрела. Грелли и Брентлей навели по дымку выстрелы свои подзорные трубы и лишь теперь смогли различить вдали небольшую шхуну, искусно спрятанную среди скал. Над шхуной взвился флаг, и капитан Брентлей поздравил владельца Ориона со счастливой встречей. Перед ними, всего в нескольких милях, находился другой корабль компании — шхуна «Глория». С Ориона грянул ответный выстрел. Грелли, Паттерсон, Макраэль и Лорн уселись в капитанской каюте Ориона и с нетерпением ожидали прибытия капитана Глория. «Итак, мистер Паттерсон, сейчас мы с вами услышим, каковы первые результаты экспедиции, подготовленной мною полгода назад. Шхуна Доротея должна была тоже прибыть в эти воды. Ее капитану было приказано торопиться к африканскому побережью с грузом из Южной Америки. О, вот и капитан Глории. Привет, мистер Уильсон. Знакомьтесь, знакомьтесь с джентльменами. Мистер Паттерсон, мой компаньон, и участвует в расходах. Добрый день. Джозеф Лорн, помощник капитана. Приветствую. С мистером Макрайлем вы знакомы. Здравствуйте, Уильсон. Можете говорить совершенно свободно. Джентльмены, я позволю себе выразить надежду, что никому из вас не придется жалеть о деньгах, вложенных в эту исключительную экспедицию. Да, исключительную, ибо, господа, ни одно европейское судно не посещало устье реки Куары уже по меньшей мере в течение столетия. Ай, к черту историю, Уильсон. Здесь не заседание Королевского географического общества. Где вторая шхуна? Как идут дела с вербовкой? Ну, сэр, вы не даете мне даже рта открыть. Ей-богу, эта экспедиция могла бы прославить нас перед учеными-мужами всей Европы, если бы она преследовала несколько иные цели. И черт меня побери, если мы с мистером О'Хири не рисковали угодить на жертвенный алтарь какому-нибудь африканскому божеству. А, ладно, капитан, промочите горло и ради бога не испытывайте терпения этих джентльменов слишком длинным рассказом. Итак, господа, мы с капитаном Доротеей года полтора назад во время рейса к Золотому берегу приняли к себе на службу бывшего агента одной прогоревшей бостонской работорговой фирмы, некоего мистера О'Хири, американца ирландского происхождения, большого мастака в торговле черным деревом. Этот мистер О'Хири незадолго до нашего с ним знакомства побывал в таких местечках Гвинеи, в которых уже давно не бывали белые торговцы и которые сулят для предприимчивых джентльменов немалые выгоды, правда, связанные и с немалым риском. Одно из таких местечек — царство Эдо, страна великого Бенина, негритянское царство в низовьях Куарры. Вот тот сундучок, которому мистер О'Хири предложил подобрать ключик. Признаться, мне эти слова не объясняют ничего. Чем оно так интересно для нас, это царство Эда? И что особенного представляет собой этот план О'Хири? Почему он связан с риском? Видите ли, здесь торговля черным товаром не такое простое дело, как вы, по-видимому, представляете себе, мистер Паттерсон. Устье Куарры — это не Золотой берег. Там людские запасы уже сильно истощены, цены на негров возросли, и выгода работорговли все уменьшается. Здесь же европейцев не было давно,